жанчына жбаха, а мужик куш. Як беларускія шапавалы хаваліся за сваёй мовай. Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны мантей. Гэты верш на дзіўнай незразумелай мове я пачуў ад аўтара краязнаўца Владзіміра Кажамякі. Па вайне на самым усходзе Беларусі дрыбінскія шапавалы былі знакамітымі людзьмі. Не было вёскі, якую б яны абмінулі з прапановай зваляць валёнкі на ўсю сям'ю. Дзякуючы іх умельству, жыхары Дрыбіншчыны і Мсціслаўшчыны не мерзлі лютай зімою. А яшчэ дрыбінскія шапавалы паміж сабой гаварылі на сваёй цэхавай сакрэтнай мове, якая завецца катрушніцкі лемязень. Едучы ў вёску Пакутце, былы цэнтр шапавальства, дзе некалі кожная хата была майстэрняю, я спадзяваўся сустрэць хоць аднаго носьбіта катрушніцкага лемязня. Але, як заўважыў карэнны пакуцівец Аляксандр, салідны бынародны пісьменнік, які няспешна шпацараваў па бязлюднай вуліцы, дзе большасць хатаў ужо не жылыя, я спазніўся гадоў на 50. Ад некалі жывой гаворкі засталіся толькі асобныя словы ў памяці тутэйшых людзей. Кора? Кора, бальвашка маюць. А што гэта значыць? Што ты панімаеш? Бальва это ты. Кора это што? Дзеевня это хворе. А жанчына як будзе? Жбаха. Жбаха? Да. А мужык? А мы куш. Куш? Куш. Александр, вы з якого года? 57-го. Да. А калі вы ўпершыню пачулі вот гэтыя словы? Я здесь радзіўся. Отец валенкі валіў. І паміж сабой людзі гаварылі вот на гэтай мове? Да. Тут? Между сабой. Пакуцці, Дрыбіні. І ў Дрыбіні вы разумелі гэта, так? Да. Ну, все тут акруга. Вот тут і каратышкі. Основном шапавалы былі Дрыбіні, Дрыбіні, Пакуцці. А як яна з'явілася і для чаго людзі яе прыдумалі? Я чытаў, это яшчэ пайшло з Новгародчыны. З Новгародчыны? Да. Переехалі сюда многія. Ёю можна было пасакрэтнічаць? Вот именно, для этого яна і создавалася. Што между сабой поедуць на базар, там з валенькамі, што между сабой гаваряць, а окружаючыя не понимаюць. Валенькі то шкурні. Шкорніці схалів, зіспорджив, а пропуліць на скребінь. Продать надо? Ага. Пропуліць, а продать, а на скребінь це нужно. До розмови долучилася жонка Александра Галіна. Яна родом з сусідньої вёскі Тёмний лес. І до мовної ситуації у Пакутці ёй довелося призвичаюватися довго, бо вийшла замуж за 5 кілометрів ніби за мяжу. Мы переехали за Карусе сюда. Что девчонка жила, мамка, мамкина мамка, папка жили ученые. Мы сюда переехали. Я удивлялась, что говорит, я вот Россию слушаю. Не знаю, куда вообще сказать. Пойду постою, я говорю, пойду хату. Я говорю, так кажется, когда тебе смеются, ну я буду ходить на улицу. И много людей говорило в вёсце? Ой, да кучи. Ты же была, знаете, вся деревня гудела людей. Тут же клубы у нас были, там деревни, танцы, клубы. А теперь уже отмираются. И в вёсце многие умели говорить на это. Только на это, да. Только на это говорили? А на базар пойдешь, вообще, у тебя дырит только так. Она дырит только так, каждая красивая, она там поделает, эти валенки. Шерсть это паруха. Паруха. Слушайте, и слов было таких много. Можно было говорить, не переходя... Корова я выдаю, молоко гальмо. Молоко гальмо? Ага. Картошка курдупа. Валянцін Зюлікаў – адзін з нешматлікіх людзей, якія не з'ехалі з радзімы. Ён да гэтае пары займаецца вырабам валёнак. Прычым геаграфія замова ў Беларусю не абмяжоўваецца. У дзяцінстве Валянцін дасканала ведаў сакрэтную мову, але ўжо амаль няма з кім на ёй пагаварыць. А вы дзеці, вы катрушніцкую эту мову ведаеце? Мы не то, что знали. Мы знали ее лучше, чем нашу родную мову. Да? Ну, так а я. Просто так получилось, что деревню все покинули, все. Поразъехались. И теперь только остатки, которые живут там в городах. У Минске много с нашей деревни людей живет. Ну, вот так по телефону разговариваем. Гора Макс и Шмигрец там поговорили. Ну, так. Ну, и все, по телефону что можно поговорить? Ну, как дела там, да и все. Слушай, а в детстве вы могли на этой мове? Ну, я секретничать. Ну, мы же только разговаривали для того, чтобы нас не понимали. Да ни наставники, никто нас не понимал. И дети с соседних деревень, вот темный лес рядом, они помине даже не знали. Ну, так, только нас и звали, нам кличку такая была «Щипаки», «Щипаками» нас дрожни. Часам здараліся анекдатычныя выпадкі, калі пакуціўскіх хлопцаў прымалі за замежнікаў. Было такое, што гадоў па 17 было мне і брат дваюродны. Вот мы з ним паехалі ў Санкт-Петербург. Ну і там вот хадзілі, гулялі, потом у магазин зашлі. Очереди такие были, ну, как раньше, там вообще такие очереди, там, давай, значит, давай по-шаповальски между собой разговаривать. Так нас раз за иностранцев приняли, быстренько отступились люди, дали нам как бы возможность купить. И опять, ну, там мы засмеялись и пошли жить. Это такие случаи были вот тоже, что нас приняли за иностранцев. А потом в автобусы ехали для общежития там. Ну и давай мы с этим Сашком по-шаповальски между собой разговаривать там. Ну, но поговорили, а потом, ну и стали смеяться. Ну, а мужчина один, наверное, ему не понравился что-то там. Ну, и, короче, принял нас за финнов. Ах, вы такие едкие финны, понаехали сюда и давай на нас ругаться. Ну, а нам еще стало смешнее, что нас приняли за финнов. Так что бывало такое, что... Патрэба быць незразумелымі ў дрыбінскіх шапавалаў узнікла са словаў Валентіна не ад добрага жыцця. Ну, в основном то пользовались языком, потому что ходили у заработки. Ходили по деревням, по незнакомым, собирались вдвоем, два человека собиралось и пошли по деревням далеко ездить. Значит, там же вообще незнакомые. Ну, поработали, денег заробили, люди знают, что эти катрушники только денег заробили. Значит, было такое, чтобы и пограбить, может, там, ну, и всякое. Это жизнь. Хорошо, конечно, когда ты спокойно можешь общаться на другом языке, и тебе это не понимают, правильно? Ну, вот, ну, тоже для таких целей было. Захаваць катрушніцкі лімязень спрабуюць у дрыбінскім этнаграфічным музеі, у тым ліку і стараннямі яго супрацоўніка, некарэннага жыхара Пакуцця Шапавала Уладзіміра Асіпоўскага. Я понимаю процентов на 60-70, а разговаривать я, понимаете, основной костяк тот, кто владел этим катрушником в совершенстве, понимаете, этим шаповальским на катрушнике лемеси, здесь в округе, да, даже дети, они применяют эти слова, но они не знают, что такое, они услышали от старших, от дедушки, где-то что-то, халбы, это деньги. Деньги, халбы, керить, ну, пойдем кернем. Ага. Керя, пиво, гордея, водка, самогонка. Гордея? Гордея, да, гордея. Почукаться, да, мы пойдем почукаемся, да, помьемся, да. А мы хотим возродить для всех. Чаму ж не выжыў катрушніцкі лімязень? Няўжо толькі з-за таго, што знік некалі шматлікі шапавальскі цэх, а разам з ім знікла і патрэба быць незразумелымі для чужых людзей? Як я не стараўся разгаварыць маіх суразмоўцаў, ніхто з іх не прыпомніў, каб на гэтай мове спяваліся песні ці складаліся вершы. Катрушніцкі лімязень застаўся па сутнасці практычнай прыладай працы і знік, пакінуўшы пасля сябе некалькі дзясяткаў словаў, якія ў дрыбіне надрукавалі брашуркаю. Так што не бывае мовы без песні. І менавіта таму ў мовы беларускай няма шанцаў паўтарыць лёс катрушніцкага лімязня, адзіным паэтычным творам, на якім застаецца вершык Уладзіміра Кажамякі, а перакладаецца ён наступным чынам. Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей.